Глава 34. Ветка. Меня начинает трясти уже в машине, и это позднее зажигание вообще-то удивительно, учитывая, что все уже позади. Все прошло. Я в безопасности, если, конечно, можно считать безопасным нахождение в одном пространстве с людьми, без малейших колебаний, прикончившими 5 человек. Наверное, в какой-то другой, может, столичной, безопасной и привычной жизни я бы и заходилась уже дикой истерикой, шарахаясь от парней и помня только, что те, кто уже убил, запросто могут это сделать еще раз. Свидетелей не любят и прочий бред, который может прийти и неминуемо приходит в голову на стрессе. Но тут есть одно серьезное «но». Двое сидящих на переднем сиденье парней — это не просто убийцы, хладнокровные и жестокие, хотя и это тоже. Перед глазами до сих пор картина, как Тим вырубал ногами с одного удара здоровенных мужиков, а Ванька стрелял в упор, и руки у него не дрожали, и лицо было такое жестокое. Но помимо всего уже случившегося ужаса, эти двое парней — еще и самые близкие мои люди. Близкие, несмотря на все произошедшее между нами, а может, и благодаря этому приобретшие дополнительную степень близости. Совсем недавно они обнимали меня у машины, успокаивали, убирали налипшие на влажный от испарины лоб волосы и что-то говорили, убаюкивали своими тихими низкими голосами, внося покой и умиротворение в, казалось бы, навсегда испуганное сердце. Боже! Как я испугалась, когда пришла в себя и осознала, где нахожусь. Невысокий толстый старик с пустыми, абсолютно сумасшедшими глазами, несколько мужиков с повадками уголовников и мертвыми лицами убийц. Я как-то сразу поняла, что не выберусь, что все, какой бы ни был расклад, меня не выпустят из этой комнаты, что эти люди, эта обстановка — последнее, что я увижу в своей жизни. Не помню, о чем думала в те жуткие часы, что провела в руках реального хозяина города, что говорила. Кажется, ничего вообще, словно онемела. Может, если бы били, то как-то по-другому бы себя вела. Но меня не били. Просто смотрели, просто задавали вопросы. А я даже не понимала смысла. Вот правда. Переход из одного качества в другое был настолько резким, настолько пугающим, что я не сразу приняла его. А когда осознала свое положение, словно заледенела внутри. Вымерзла от ужаса и стало легче, словно со стороны равнодушно все воспринималось, словно уже мертвое. Я не питала иллюзий, понимая, что моя смерть неизбежна и будет совсем нелегкой. Не те это люди, чтобы подарить быструю смерть, и я ничего не могла с этим поделать, разве что умереть заранее. Не страшно же умирать, когда уже мертвая, правда? Я настолько погрузилась в это свое состояние полной отрешенности, что, когда увидела Тима и Ваньку на пороге комнаты, даже не среагировала никак. Может, не поверила, что это они? Не знаю. Сложно сходу выйти из криозаморозки. В себя начала приходить, только увидев пистолет в руках Ваньки. Почему-то в тот момент подумала, что он выстрелит. В меня. И так странно, это воспринялось благом. По крайней мере, мой друг детства, мой названный брат пожалеет свою сестру, быстро убьет. Уже по одним этим мыслям можно было понять, до какой степени я перестала жить. Замерзла, а мои мужчины меня разморозили. Сначала дикой и невероятно быстрой расправой над пугающими мужиками, а затем затормозив на пустынной дороге и принявшись отогревать своими телами. По крайней мере, это именно так воспринималось в тот момент. Я успокоилась, подышала, попила воды, и мы поехали дальше. И едем. И нет, я не спрашиваю, куда, полностью положившись на них. Знаете, когда человек замерзает, то потом очень сложно понять, что он все же живой. Я пока что не до конца осознаю. Просто ощущаю, что та сильная, дерзкая сучка Вета умерла там, в лапах кабана, первой. А слабая, маленькая девочка Ветка еще живет, цепляясь отчаянно за что-то знакомое. За кого-то знакомого. Знакомых, родных, моих. Машина останавливается. Парни синхронно поворачиваются ко мне, смотрят, и их лица такие разные, сейчас одинаковы, и выражение тревоги в них тоже похоже. Они смотрят на меня, а я на них, и молчание тянет из нас силы. «Приехали, Вет, выходи», — тихо говорит Ванька, а Тим молча покидает машину и открывает мне дверь. Выхожу и попадаю в прошлое, на 5 лет назад. Передо мной река, моя река, наша река, и спуск к пляжу, крутой, резкий, и лестница гудит от напряжения металлических перил и речного ветра. Закат. Солнце красное-красное падает за противоположный берег, и волны мягко шуршат, словно река дышит, мерно и глубоко засыпая. Я смотрю на закат, ощущая, как слезятся глаза. Нельзя смотреть на солнце, можно ослепнуть, сгореть. Но лучше я сейчас сгорю, только чтобы не замерзать опять. Я знаю, что позади стоят мои друзья детства, превратившиеся из порывистых, безбашенных сорванцов в серьезных, до дрожи пугающих зверей, с дикими взглядами и кровью на руках. Рядом с этими зверями опасно находиться. Всем. Кроме меня. От них веет жаром. Я ощущаю это спиной, и тело мое все еще ледяное, стремительно нагревается. И впервые мне не хочется бежать от их огня. Хочется наоборот, чтобы окутали собой. Хочется прогреться уже до самого нутра. Сгореть хочется. С ними. Я поворачиваюсь и смотрю по очереди то на одного, то на другого. И не пугаюсь теперь жадного, голодного выражения их глаз. Мне кажется, что у меня такое же, потому что жарко. Потому что они — воплощенный огонь. Потому что они — мои оба. И черт, я не хочу ничего решать больше. Не хочу ни о чем думать. И выбирать не хочу. Мы стоим на обрыве нашей родной реки, и мне кажется, что она мягко подталкивает меня в спину, словно благословляя идти к ним.